Доктор Рита Рэчел не могла уснуть уже вторую ночь. И это не было связано с тем, что муж улетел в Оклахому, и она осталась с детьми дома одна. Слабая тревога хоть и присутствовала, но Рита к ней привыкла, так как командировки Фрэнка — дело обычное последние полтора года. Ему светит великолепная должность главного менеджера в OMSI-Card Pharmaceutical, существенной прибавкой к зарплате и возможностью приобрести привилегированные акции компании. Поэтому он тянет за десятерых, несется во весь опор, будто взбесившийся мустанг к манящим перспективам. «Обещаю, милая», — говорил он, — «я дам себе передышку, как только меня поселят на административном этаже и поставят на моем столе новенькую блестящую табличку с надписью «Мистер Ф. П. Рэчел, вице-президент ОМСФ». «И именно сейчас ты должна меня поддержать. Я хочу спокойно работать, зная, что все мои тылы защищены». Конечно же, Рита согласилась с ним, так как всегда помнила о невыплаченной закладной на дом, о том, что давно следует купить новую машину, и что дочь и сын скоро вырастут, и надо будет оплачивать их обучение. Она смирилась с тем, что Фрэнка почти не бывает дома. Но сейчас ей отчаянно хотелось почувствовать рядом с собой его успокаивающее присутствие. Что-то изменилось за последние несколько дней. В чем конкретно проявлялись эти изменения, она затруднялась определить, как ни старалась. Возможно, в тех жутких кошмарах, с некоторых пор начавших преследовать ее. Вот и сейчас Рита вскочила вся в холодном поту, застывшим в горле криком. Она испуганно прислушалась, пытаясь определить, не разбудила ли детей. Нет. Тихо. Дрожащей рукой Рита потерла лоб, ощутив пальцами влагу. Остатки кошмара рассеивались, прятались, как прячется тьма от прямого света. «Поползновенно» — возникло вдруг подходящее слово. «Да, верно, именно так, поползновенно. Они дожидаются ночи и проникают в голову. Господи, какая чушь! Это мы, это мы, это яркие цветы на твоей могиле. Много цветов. Это для тебя, Рита. Тебе должно быть лестно». Ей снилось, что она действительно лежит в могиле и видит священника. Он говорит что-то странное, чуть склонившись над могилой, и говорит так, словно с ненавистью обличает в чем-то. Яркое воспоминание о сне пронеслось в ее голове, вызвав новую волну паники. Рита сжала голову руками, крепко-крепко зажмурилась. «Это пройдет. Обязательно пройдет. Просто она очень устала. Вот и все». Рита осмотрелась. Вокруг все как обычно. Сквозь шторы проникает лунный свет. На часах 2:05 по полуночи. Она накинула халат и пошла к детям. Шестилетний Томми уснул в обнимку с котом Робертом, а десятилетняя Кристина забыла снять наушники плеера. Осторожно прогнав кота, Рита поправила на сыне одеяло, потом освободила уши Кристины от наушников. Прикрыв за собой дверь, она спустилась вниз на кухню. Налила себе мятного чая со льдом и хотела уже было подняться к себе, как ее насторожил странный звук, доносившийся из кабинета. Подойдя поближе, Рита заглянула в дверь. На столе мерцал экран компьютера. Мысли роились в ее голове, сейчас в ней словно пробудился второй человек, с которым она спорила. «Просто подойди и выключи его». «А если это сообщение от кого-то?» «Конечно, это сообщение. Весь вопрос в том, хочешь ли ты знать, что в нем. На дворе 3:00 ночи, не очень-то подходящее время для того, чтобы просматривать электронную почту. А если это что-то важное? Не обманывай себя, ты боишься, но упорно стараешься показать, что все в порядке. Ты просто не хочешь потерять лицо, признав, что вокруг тебя творится нечто необъяснимое. Подойди и выключи этот чертов компьютер. Я должна знать. Ради всего святого, зачем? Мир ведь не рухнет, если ты сейчас пойдешь и ляжешь спать. Завтра, когда взойдет солнце и будут петь птицы, ты покормишь детей, отправишь их в школу, после этого зайдешь в кабинет и... Я хочу знать сейчас. Не чувствуя под собой ног, Рита обошла стол. Теперь ей стал виден экран. Но тут ее словно кто-то ударил под коленки, и она упала в кресло. Несколько капель чая выплеснулось на халат. Пятно. На халате останется пятно. Ни один сволочной порошок, рекламируемый по ящику, не берет такие пятна. Фрэнк огорчится. Он купил этот халатик в бутике какого-то жутко дорогого европейского кутюрье. Он огорчится намного больше, дорогая, когда узнает, что его жена и мать его детей потихоньку сходит с ума. Компьютер выстраивал на экране из неровных кирпичиков уже знакомую стену и издавал характерный электронный звук при каждом попадании кирпичика на свое место. «Останови это! Ты же знаешь, что произойдет потом!» В углу экрана шел подсчет очков и времени. Стена уже почти была готова. «Протяни руку, Рита!» И останови это, пока не поздно. Сейчас не время упрямиться. Никто не упрекнет тебя в этой маленькой слабости. Ты думаешь, что если способна объяснить некоторые изъяны человеческой психики, то теперь все истины мира подвластны твоему пониманию? Какая истина может скрываться в простой компьютерной игре? Хороший вопрос. Но пути Господни неисповедимы, Рита. Истина, не соскользнувшая с пальца обручальное кольцо, и не компьютерная программа. Стена развалилась, брызнув осколками на весь экран. Рита увидела какую-то новую картинку. На этот раз это было мультяшное изображение подземелья, как в компьютерных играх сына, освещенное пылающими факелами. Рита облегченно вздохнула, хотела уже было выключить компьютер, но тут, в центре экрана, появилась фигурка в монашеском одеянии. Лицо фигурки скрывалось под капюшоном, и почти сразу возникла надпись готическими буквами на стилизованном старинном свитке. «Если вы не спите, нажмите любую клавишу. Не спящие ждут». Это чья-то шутка. Определенно чья-то дурацкая шутка. Какой-то полуночный хакер забавляется тем, что проникает в чужие компьютеры и устраивает представление. Почему бы тебе не отложить выяснение этого вопроса на потом? Потому что мне стало любопытно. Они на это и рассчитывают. Не делай того, о чем ты потом пожалеешь. Но Рита уже протянула руку и нажала кнопку на клавиатуре. Фигурка моментально приблизилась, словно заглянула через экран на нее. Ощущение было столь реальным, что Рита невольно отшатнулась. Лица компьютерного монаха она по-прежнему не видела, вместо него был черный провал капюшона. «Это ты, Рита?» Послышался из динамиков смеящийся голос. Миллионы острых иголок тотчас пронзили ее кожу. Пульсирующая тревожная боль коснулась висков. «Было бы лучше, если бы это была ты». «Мне это не чудится. Я на самом деле слышала это». «Не отвечай», — кричал кто-то отчаянно в ее мозгу, но уже иная сила владела Ритой. Пальцы, казалось, сами собой приблизились к клавиатуре. «Рита, здесь! Что вам надо?» Черная фигурка монаха качнулась и рассыпалась в пыль. Изображение подземелья свернулось в радужный тоннель, понесшийся в бесконечность сквозь уродливые образования. «Добро пожаловать в обитель неспящих, Рита!»